Мы еще увидим, что чисто духовная или мистическая сторона веры заняла слишком большое место в первые века христианства благодаря гению Августина, который прежде был платоником и, может быть, так и не порвал с Платоном благодаря запредельности псевдо-Дионисия, благодаря тому, что поздняя империя склонялась к востоку и было что-то азиатское в жреческих императорах Византии. Псевдо-Дионисий, неизвестный автор V века нашей эры, много веков отождествлявшийся с Дионисием Ареопагитом, афинянином первого века, крещенным апостолом Павлом. Псевдо-Дионисий – автор трактатов в духе неоплатонизма «Священная иерархия», «Божественные имена» и других, пользовавшихся большим влиянием в Средневековье. Все это придавило то, что мы называем духом западным, хотя по праву его можно назвать просто христианским, ибо его здравый смысл святый просто связан с воплощением. Как бы то ни было, пока достаточно заметить, что богословы несколько закоснели в гордыне платоновского толка. Они гордились тем, что владеют истинами, которых нельзя ни потрогать, ни перевести, словно у их мудрости не было никаких корней в этом мире. И вот прежде всего, никак не после, Аквинат сказал им примерно так. «Не мне, бедному монаху, оспаривать у вас алмазы мудрости, очерченные по самым строгим правилам и сверкающие небесным светом. Да, вы владеете ими». Они есть до того, как мы успели подумать, не говоря уж о том, чтобы потрогать или послушать. Но я не стыжусь признаться, что мой разум питается моими чувствами. Тем, что я думаю, я обязан во многом тому, что я вижу, обоняю, слышу, трогаю, и, пользуясь разумом, я вынужден считать действительной эту действительность. Словом, я не верю, что Бог создал человека только для тонких, возвышенных, отвлеченных размышлений, которым вам дано предаваться. Я верю, что есть промежуточный мир фактов, которые через чувства становятся материалом мысли, и что в этом мире властвует разум, представитель Бога в человеке. Люди ниже, чем ангелы, но выше, чем животные. И все, что мы видим вокруг себя. Конечно, человек может быть и вещью, даже очень жалкой вещью, но то, что сделал человек, могут делать люди. И если древний язычник Аристотель поможет мне это доказать, я поблагодарю его со всем смирением. Так началось то, что обычно называют обращением Аквината к Аристотелю, а можно назвать обращением к разуму и к авторитету чувств. Видите, как это похоже на то, что Франциск слушал не только ангелов, но и птиц. Прежде чем мы подойдем к чисто умственной деятельности святого Фомы, надо понять одну его нравственную черту — кроткое простодушное смирение. Он готов видеть в себе почти животное, так святой Франциск сравнил свое тело со слом. Кстати, контраст проявился и в этих метафорах. Франциск похож на простого ослика, который привез Христа в Иерусалим. Фому прозвали Волом, но он скорее похож на быка или на чудище из Откровения, почти ассирийского быка с крыльями. Во исполнении древнего пророчества Христос въехал в Иерусалим верхом на молодом ослике. В Откровении Иоанна Богослова, Апокалипсисе, описано несколько чудищ, в том числе семиглавый зверь с 10 рогами, изображение шестикрылого быка, обычный мотив ассирийских барельефов. И снова этот контраст не должен закрывать общего. Оба они в своем смирении славили Спасителя, как ослик и вол в вифлеемских яслях. Конечно, кроме апологии здравого смысла, питаемого пятью чувствами, у святого Фомы было много других важных и сложных идей. Но сейчас я говорю не о том, что есть у Фомы, а о том, что есть в христианстве. Именно по этому поводу теперь пишут особенно много чепухи. Наши современники приняли без доказательств, что всякий шаг к свободе уводит от веры к безбожию, и начисто забыли одну очень важную черту веры. Невозможно больше скрывать, что святой Фома Аквинат был одним из великих освободителей разума. Сектанты XVI и XVII веков, редкостные мракобесы, лелеяли легенду о мракобесии Фомы. В XIX веке это еще сходило, а в XX не сойдет. Тут дело не в теологии, дело в исторической правде, которая стала понемногу проявляться по мере того, как стихают старые распри. Святой Фома — тот великий человек, который примирил веру с разумом, с опытом, с науками. Он учил, что чувства — окна души, что разуму дано божественное право питаться фактами, что только религии по зубам твердая пища — труднейший и самый здравый из языческих философий. Аллюзия на библейский текст «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Именно он боролся за просвещение и свободу яростнее, чем все его соперники и даже последователи. Если мы честно признаем, к чему привела реформация, нам придется признать, что Аквинат и был реформатором. А те, кого так обычно зовут, реакционерами, даже если смотреть на них не с моей, а с современной прогрессивной точки зрения. Так они боролись за букву древнееврейского писания, когда Фома говорил о духе, оживотворявшим греческую мудрость. Фома Аквинат в своих трудах часто ссылается на Платона и Аристотеля, полагая, что и в греческой мудрости есть дух истины. Противники Фомы упрекали его в том, что он цитирует язычников наравне со священным писанием. Он говорил о долге дел, они лишь о долге веры. И, наконец, он учил доверять разуму, тогда как они учили, что разуму верить нельзя. Но тут возникает еще одна опасность. Признав все это, нестойкие души могут броситься в другую крайность. Те, кто обвинял Фому в догматизме, признают в нем противника догмы. Они кинутся украшать его статуи увядшими венками прогресса, скажут, что он обогнал свой век, что, как известно, значит «догнал наш», и незаслуженно назовут его отцом современной мысли. Он понравится им, и они решат, что он на них похож, как же иначе, если он может нравиться. Это бы еще ничего, все это было с Франциском, но даже вольнодумцу не пришло в голову, что Франциск не верил в Бога и не подражал Христу. Он также раскрепостился и очеловечил веру, как святой Фома, только через воображение, не через разум. Но никто не скажет, что он распускал людей, тогда как он их стягивал, как стягивал веревкой свою одежду. Никто не скажет, что он расчищал дорогу скепсису, или только предвосхищал возрождение, или прокладывал путь рационализму. Ни один биограф не напишет, что Франциск гадал не на Евангелие, а на Энеиде сложил гимн солнцу из поклонения Аполлону или любил птиц в подражании римским авгурам. Короче говоря, и христиане, и неверующие признают, что святого Франциска вела прежде всего простая или, если хотите, отсталая вера в Христа и христианство. Никто, как я уже сказал, не заподозрит, что он черпал вдохновение из Овидия. Овидий, Публий Овидий Назон, годы жизни 43 до нашей эры, 18 нашей эры, римский поэт, певец любви. Так же, как и в предыдущем абзаце, Честертон противопоставляет любовь к Богу Франциска и языческое чувство, любовь, наслаждение, воспеваемое Овидием и Вергилием. Точно так же неверно, что Аквинат черпал вдохновение из Аристотеля. Вся его жизнь, его детство, юность, выбор пути показывают, как он был набожен и как страстно любил веру, еще не зная, что призван за нее бороться. Почему-то забыли, что, освещая чувства и простые здешние вещи, и Фома, и Франциск оба подражали тому, кто не был ни Аристотелем, ни Овидием, они подражали ему. Когда Франциск смиренно был со зверями, а Фома благородно спорил с языками. «Был со зверями Христос» во время 40-дневного поста в пустыне. Языки, язычники, в том числе и мусульмане, и отпавшие от ортодоксального христианства еретики, имеется в виду сумма против язычников Фомы Аквинского. Те, кто этого не заметил, не понимают веры, даже если она для них только суеверие. Они упускают самую суть того, что им кажется особенно суеверным. Я говорю о немыслимой истории Бога-человека. Многих трогает, что святой Франциск так просто, неучено взывает к Евангелию. Их учили, что он учился у цветов и птиц, словно это связано только с язычеством Возрождения, хотя трудно не увидеть, что это восходит к Новому Завету, указывает на богословие святого Фомы. Им смутно кажется, что гуманизировать божественное – то же самое, что смешивать его с язычеством, но они забывают, что связь Бога и человека – важнейшая и невероятнейшая догма во всем символе веры. Когда святой Франциск смотрел на лилии в поле или на птиц небесных, он был похож на Христа, а не на Будду. И Фома был похож на Христа, а не только на Аристотеля, когда учил, что и Бог, и его образ, и подобие связаны через материю с этим миром. Оба святых были гуманистами в самом прямом значении слова. Они настаивали на огромном значении человека в богословской иерархии. Но они не гуманисты Возрождения. Они не шли дорогой прогресса к современной мысли и повальному скепсису, потому что твердо верили в догму, в которую теперь не верят, и укрепляли поразительную доктрину воплощения, которая скептикам не под силу. Да, и Фома, и Франциск верили в Бога, и чем разумнее или естественней они были, тем сильнее верили. Они потому и могли быть такими естественными и разумными, что ни в чем не отступали от христианства. Иначе говоря, то, что можно назвать свободным богословием, шло изнутри, из самой глубины католичества. Конечно, в этой свободе не было и нет ничего общего с либерализмом, она даже теперь не может ужиться с ним. Я употребляю слово «либерализм» в том строго теологическом смысле, в котором его употребляли Ньюмен и другие богословы. В обычном политическом смысле, как мы увидим дальше, святой Фома был скорее либералом, особенно для своего времени. Для убедительности остановлюсь на нескольких мыслях святого Фомы. Так именно святой Фома считал, что человека надо изучать целиком, что человек не человек и без тела, и без души. Труп не человек, но и привидение не человек. Августин и даже Ансельм все же упускали это из виду. Они учили, что одна душа драгоценна и попадает на время в недостойную внимания оболочку. Они были очень духовны, но недостаточно правоверны и чуть не побывали на краю восточной пустыни, по которой можно прийти к переселению душ, то есть поверить, что душа может пройти через сотню не имеющих значения тел, даже сквозь тела животных и птиц. Святой Фома твердо стоял на том, что тело есть тело, и человек существует только в единстве и равновесии тела и души. Мысль эта в некотором роде очень близка к современному почитанию материальных предметов. Такой хвалы телу можно ждать от Уитмена, такого оправдания от Лоуренса. Уитмен Уолт, годы жизни 1819-1892, американский поэт. В его поэзии человек прекрасен благодаря своей близости к природе, естественности, роднящий его со всем миром, то есть именно благодаря своему телу. Лоуренс, Дэвид Герберт, годы жизни 1885-1930, английский писатель, превозносивший в своих романах естественную жизнь, простую телесную близость, критиковавший капиталистическую цивилизацию и заумные социальные доктрины. Его эротический роман «Любовник леди Четверлей» 1928 год был запрещен в Англии и Соединенных Штатах Америки. Русский перевод опубликован в СССР в 1990 году. Ее можно назвать гуманизмом и даже обругать модернизмом, можно назвать и материализмом, но к современной мысли она отношения не имеет, потому что связана с тем, что кажется теперь самым чудовищным, самым материальным и потому самым чудесным из чудес. Она связана с самой удивительной догмой, которую модернисты ни за что не примут – с воскресением. Или, например, возьмем его мысли об откровении. Они совершенно разумные и на редкость демократичны. Защищая откровение, он ни в коей мере не нападает на разум. Напротив, он считает, что истину можно изложить путем доказательств, если только он достаточно разумен и достаточно долог. Фома был скорее оптимистом, не найду лучшего слова, и преувеличивал готовность людей прислушаться к доводам. Ведя рассуждение, он всегда принимает на веру, что читатель внемлет разуму. Он горячо верит, что человека можно убедить, если довести доказательства до конца, но здравый смысл подсказывает ему, что споры бесконечны. Скажем, я мог бы убедить человека, что материя не в силах породить разум, если бы мы были очень друг к другу привязаны и спорили без перерыва лет 40. Но задолго до конца спора родится много новых материалистов, и никто не может объяснить все всем. Святой Фома считал, что души обычных, простых, замученных трудом людей так же важны, как души искателей истины. Когда же они выслушают все доводы, чтобы истину обрести? Он говорит об этом с уважением к учености и с любовью к обычным людям. Защищая откровение, он не принижает разума, он просто защищает откровение и приходит к мысли, что люди должны познавать высшие нравственные истины чудесным способом, чудом, иначе почти никто их не познает. Доводы его разумные и естественные, вывод сверхъестествен. Как часто бывает у него, нелегко сделать другой вывод, и вывод этот так прост, что сам Франциск не пожелал бы иного. Небесная весть, подсказка с неба, осуществившаяся сказка. Еще проще рассуждение о более простых вещах, например, о свободе воли. Святой Фома особенно чтил то, что можно назвать подчиненной суверенностью или автономией. Он, скажем так, защищал зависимость независимого. Он упорно твердил, что у независимого свои права в своей стране. Так относился он к разуму и даже к чувствам. «Дщерь я в доме отчим, в своем хозяйка». Именно в этом смысле подчеркивал он особое достоинство человека, о котором нередко забывали, обобщая истины о Боге. Никто не скажет, что он хотел разлучить человека с Богом. Нет, он хотел их различить. В этом остром чувстве свободы и достоинства много того, что особенно ценят теперь, считая благородным, гуманным, либеральным. Но не забудем, что коренится это в свободной воле, в нравственной ответственности, которую отрицают многие наши либералы. Высокой и опасной свободой обусловлены рай и ад, вся таинственная драма души. Это различие, а не разлука, но человек может разлучиться с Богом, и в этом величайшее его отличие.